Глава 18. Сёма был там же, где и в прошлый раз, в лаборатории. На этот раз меня пропустили без проблем, лишь проводили недружелюбным взглядом. Внутри, чтобы не провоцировать любителя напольных полосок, двигался строго по ним. Он это оценил многозначительным молчанием. Мне было лестно. Хорошо, когда твои старания не проходят бесцельно. «Не рванёт?» – спросил я у Сёмы, который наблюдал смешивание нескольких жидкостей. «Не должно», – ответил парень, не отрывая взгляд от эксперимента. Впрочем, он все же отвлекся и натянул очки на глаза. Я не отвлекал его, более того, присоединился к наблюдению. Как по мне, так весь процесс – ничто иное, кроме как простая химическая реакция. Да, Сёма смешивает только системные жидкости, но не более. Думаю, если он хочет сделать лекарство или оружие, ему следует придерживаться рецептов, что добыто в подземелье. В итоге на выходе он получил какую-то синюю жидкость, которая крайне быстро разъела стекло колбы и прожгла стол. Система сразу же выдала мне дебаф отравления с минусом ко всем характеристикам. «Шикарно!» – обрадовался парень, намеренно заменив первую букву слова на «ща». Прозвучало гораздо лучше, даже я получил некоторую каплю его вдохновения. Да, такое средство можно использовать в бою, причем эффект будет, даже если моб переживет кислоту. «Ну ты химик. Только вот, как эту бурду теперь хранить? Колба нужна особая, более кислоустойчивая. Стекло придется выдувать из материалов подземелья. Правда, и разбить ее будет сложнее». Парень задумался. «Я тоже. Как бы если для того, чтобы разбить колбу, нужно находиться в условиях подземелья, где все вокруг прочнее земных материалов, а сам бросок должен быть в несколько раз сильнее, чем на то способен человек, выходит небольшой тупик». «Тонкие стенки склянки?» – предположил я. «Ты просто гений, Найкрос! Знаешь, это тот экземпляр, который ввиду своей невежественности находит самое простое решение, к примеру, вместо взлома супербронированной двери, такой, как ты, предпочтет разнести стену и не париться». Парень развернулся и победно на меня посмотрел. «Ты тоже чуешь этот запах осуждения, или я попал в односторонний поток?» Я повел носом, испуская из тела черный дым. «Определенно тебе показалось». Сёма похлопал меня по плечу. «Пойдем, а то тут пространство замкнутое, а от тебя несет угрозой. Пара минут, и некоторым интеллигентам здесь будет невозможно работать». Он указал на остальных людей в белых халатах, что находились в лаборатории. Они смотрели на нас с сильным подозрением. «И то верно», — согласился я. По пути Сёма завернул к одному из столов и схватил один из листков бумаги, на котором была нарисована морда монстра и имелся какой-то текст. Надо думать, координаты для встречи и сам вид босса. Мы вышли на улицу. Сёма сразу же закурил, после чего посмотрел в ту сторону, откуда доносились крики. Мой чёткий слух распознал речь и голос Руфа Блэка. По всей видимости, парень искал меня. Очень настойчиво искал. «А ты популярен, правда, явно не у того пола, у которого следовало бы», — подметил Сёма. «Мне с прекрасными незнакомками что-то не везет. Они все хотят по итогу убить меня», — пожаловался я, вспоминая тех девушек, которые встретились мне на всем протяжении пути к Питеру. «Ты настолько плох?» — удивился парень, осматривая меня. «Неужели молва не врет? Что бы ты там ни подумал, это ошибочное предположение. Просто все барышни, что я повстречал, были, как бы это помягче сказать, сильными индивидуальностями». Я вспомнил лица и характеры знакомых девушек, начиная с Халиты и заканчивая королевой. Меня передёрнуло от воспоминаний. «Эва, как тебе помотала, брат, зато будет что вспомнить», — рассмеялся он. «Иначе какой от тебя толк, если рассказать нечего?» «Подавляющее большинство историй, которые рассказывают в компании знакомых, это результат алкогольной неги, истории успеха и падений в своем деле, а также разбор полетов медийных личностей с их трудами. Мне все это неинтересно», — вздохнув, пояснил я. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты скучная зануда? Так вот, я буду первым. Так жить нельзя. Предлагаю...» Сёма резко замолчал и с некоторым подозрением на меня посмотрел. «Ты чего это меня за нос водишь? Я же знаю, насколько ты косячный человек, и какие перлы ты выдавал в общине Кайзера. Уверен, после своего ухода ты никак не изменился и еще больше дел натворил». В подтверждение своих слов Он повёл рукой вокруг, имея в виду крепость и, наверное, всю северную столицу. Я просто плыву по течению и иногда выбираюсь на берег, чтобы перейти к другой реке, что ведёт меня к цели. Оправдал я себя. «Ага, и эти поля погружаются в хаос. Видели, знаем». Расхохотался он. «Ладно, посмеялись и будет. Слушай сюда и внимай как глазу Божьему. Не тому, что базарил с неба, а мне. У меня инстанция ближе к первой». Сёма показал лист с рисунком. «Вот так выглядит нужный тебе босс. Я вёл некоторые изменения, чтобы та хрень, что нарисована в подземелье, была наиболее похожа на реальный образец». «Действительно, этот рисунок более натуральный». «Внизу время и место встречи. Кстати, у тебя осталось всего полчаса до неё». «А ты неплохо рисуешь. Где научился?» «Был период в жизни, когда увлёкся граффити. Конкуренция у нас с корешами была сильная. Вот и навык и поднялся. Не проигрывать же этим олухам». «Ну да, действительно», — оценил я. «Слушай, дополнительная тебе информация о кронштадтских. Они ещё не показывали нам свою настоящую силу по одной причине. Это автономный остров. Им есть откуда брать ресурсы. Более того, уверен, до нашего подземелья им нет никакого дела». «Чего это?» «А зачем, когда у них есть своё?» — победно заявил он. «Откуда дровишки?» «Ну а ты сам подумай. Подземелье-то точно не одно. В каждом крупном городе может быть. Возможно, не такое глубокое, как у нас, но тоже несущее в себе стратегическую ценность. Плюс я, конечно, в этом не уверен, но у каждого моря или даже океана может быть своё подземелье». «Лишь теория без фактов, да?» «Увы и ах, я скован, и сидеть мне в неведении». Развёл он руки в стороны. «Будешь болтать с моряками, спроси, вдруг я прав». «Хорошо, тогда я пойду. Если этот крикун спросит, где я, скажи, что моё тело гниёт в параше за стеной». Намекнул я на приближающегося к нам Руфа Блэка. Он меня ещё не заметил, но был близок к этому. «Добро». После сказанного им, я исчез в пространственном шаге и, оказавшись на крыше, отправился по ним за стену. С лёгкостью пройдя мимо стоявших на стене, скрылся среди зданий города. Встречу мне назначили в довольно неудобном месте, где начинался мост, ведущий к Кронштадту. Открытое пространство, вокруг вода, мелкие острова с постройками, где легко можно спрятать снайпера. Словом, местности явно не нейтральные. Там их территория и их правила. До места я добрался быстро. Ускорение — классная штука, хотя бы потому, что мистическим способом позволяет игнорировать инерцию. Впрочем, земные материалы крайне слабы для такой силы и скоростей. Асфальт крошится, металл автомобиля гнётся, как разогретая пластмасса. Что любопытно, земля и деревья не подводили в отличие от остального, так что бег до точки встречи стал для меня настоящим открытием. Естественно, я не стал появляться там сразу. Сперва решил разведать обстановку. Из увиденного отметил несколько очень важных деталей. Первое. Мост разрушен. Не весь, однако строить и новый, даже временный, смысла нет. Теперь там только плыть. Следующее. Там то, что раньше было автомобильной развязкой перед мостом, теперь превратилось в руины. Значит, и там не проехать. Не знаю, зачем они это сделали, но чтобы двигаться по дороге, нужно искать иные пути, трасса отныне не вариант. Кстати, о встречающих. Они уже ожидали, причём, к моему удивлению, стояли на нейтральной территории. Руины за их спинами полностью прикрывали меня от возможного снайпера со стороны воды. Это было хорошим знаком, указывающим на их мирные намерения. Расслабляться, правда, всё равно не стоит. Наверняка они приняли некие меры к собственной безопасности, раз появились тут раньше меня. Опять же, по обе стороны трассы есть много мест, где можно спрятать своих людей с оружием или даже боевую технику. Появился прямо на дороге и пошёл к ним. Заметили меня не сразу, видимо, ожидали кого-то на транспорте, да и набок исправно продолжает работать. Встречали меня три типа. Не разобрать сразу, что они из себя представляют, но только двое из трёх были игроками. Впрочем, тот, что являлся обычным, выглядел куда суровее остальных. К моему удивлению, я узнал его. Он помог одной семье выбраться из кошмара во время внедрения, лично проведя через весь город женщину и двух детей до центровых, и сдав их с рук на руки одному из бойцов, после чего немедленно покинул крепость. Больше его никто не видел. Оказывается, вот куда он отправился. Пошёл в Кронштадт. Я авансом зауважал этого типа. Двое игроков были не пришей к руке рукав, то есть ни о чём. Уровни жалкие, способности, скорее всего, тоже, так как оружием парни обвешаны так, будто без него не могут, хотя их можно понять. Это у меня этих способностей уже дофига. У них же, возможно, по одной. Черномир, мое уважение. Поприветствовал я героя из моей памяти, проигнорировав остальных. Он потерял свои способности, но прозвище выбрать успел. И я, точнее те, кого он спас, не забыли его. Откуда ты меня знаешь? Вопрос был задан в странной мере. Не с подозрением, а так, просто интересуясь. А вот его охрана немного напряглась. Они живы, все втроем, и не забыли о вас. Напомнила его подвиги. Отец? Видимо, это на том бойце. Надо сказать, о нем я ничего не знаю. В лицо не видел, только в памяти остался образ. Не знаю, пожала плечами. Это все, что мне известно. Давайте перейдем к делу. Подождет дело. Почему ты один? Вот теперь вопрос задан с подозрением. Меня одного мало? Моя бровь изогнулась от подобного отношения. Они меня недооценивают. Я ожидал увидеть хотя бы нескольких человек или лично главу центровых. Извини за прямоту, но увидеть всего одного сопляка? Они там у себя так несерьезно к нам относятся? Сказано это было так, что я даже обиду не почуял. Лихо. Можете не сомневаться, глава центровых перед вами. Я показал на себя большим пальцем с усмешкой на лице. Воплоти. Полагаешь, что я поверю в это? Да, способности все усложнять, я тебе проиграю по всем фронтам. Развернув листок с рисунком, показал его ему. Давай забудем о чинах, гляди сюда. К моему легкому удивлению, этот человек решил проигнорировать деловую часть разговора. Он просто развернулся и пошел к руинам. Договора не будет. Сообщи своим, что мы не будем иметь дело с незрелыми неформалами. Смой свой гейский макияж. И только после этого говори серьезно, а то смех один. Надо сказать, его сопровождающие уже пожалели, что пошли с ним. Они видят мой уровень и знают, они мне на один зуб. Морской волк же не видит его. И оценивает меня лишь по внешнему виду. А на кого я сейчас похож? Верно, на любителя комиксов, что напялил части доспехов, покрасил волосы в белый цвет, отрастив патлы и вставил линзы в глаза. Фрик, не более. Давление старшего с активированным эффектом ударило по площади, заставив обоих игроков упасть на асфальт и свернуться в клубочек, причем сразу. Такого результата я не ожидал. Не думал, что с морским волком отправят желторотых юнцов. Что до героя, он был полной противоположностью этих парней. Вместо страха тот быстро развернулся ко мне. В одной руке он держал нож, а в другой — пистолет. Глаза морского волка говорили о том, что сейчас он готов продать свою жизнь максимально дорого, причем сам же уверен, что этот бой ему не пережить. Пространственный шаг перенес меня к нему. Рука сомкнулась на той, что держала пистолет. Марево перехватила другую с ножом. Ноги морского волка подкосились, однако я его крепко держала. Одно то, что я так близко, и ему нечем защищаться, хватило, чтобы полностью вырвать тот стержень, что держал его на ногах. Буравил его взглядом всего минуту, после чего деактивировал давление старшего и отпустил мужика. Он повалился на землю, а мне пришлось уходить пространственным шагом в сторону. Сразу с трех сторон раздалось по выстрелу, и три пули просвистели через то место, где я только что стоял. Снайперы из них определенно дерьмо, их выдали блики оптики. Правда, я увидел только одного, об остальных и не ведал. Рывок к первой цели, несколько скачков пространственными шагами, и я уже вижу снайпера, что находится в поиске меня. Дурак, он должен был сейчас позицию менять, а не выцеливать сбежавшего противника. Удар по голове лишил парня сознания. Подобрав винтовку, занял его место и начал осматривать территорию в поисках его коллег. Нашел. Прицелился, нажал на спусковой крючок, ничего не произошло. Странно, вроде бы винтовка самозарядная. Должна была пальнуть. Глянул в патронник, пусто. Извлек магазин и посмеялся над этим олухом. Пустой. Он сидел в засаде с одним патроном. На что он рассчитывал? Вернулся к бессознательному телу и отыскал у него запасной магазин. «Ага, патроны-то системные, мощные. Такими можно легко прошить мою броню. Все слои, что есть. И марево, и доспех, и плоть. Как же сложно иметь дело с такими противниками. Уж лучше монстры. Для них моя защита — уже серьезное препятствие. Эти же даже из параши меня завалить могут. Причем легко и с огромного расстояния». Вернувшись к винтовке, заменил магазин и подготовил ее к бою. Глянул в прицел и разочарованно вздохнул. Моя цель сменила позицию. Морской волк тоже без дела не сидел и тащил двух игроков куда-то к руинам. «Нет, уйти я тебе не дам, мы еще не договорили». Меняю позицию с помощью пространственного шага, прицеливаюсь и стреляю в ногу этому тягачу. К моему удивлению, пуля вошла одному из игроков и в бедро. Ну, просто класс. Мало того, что бывший владелец не следил за боезапасом, он вдобавок не удосужился пристрелять винтовку. Какого хрена? Делать нечего, придется мне пристрелять эту крошку. На живых мишенях. Морской волк, кстати, ускорился. Понимает, что времени у него мало. Второй выстрел прошел мимо и выбил сноп искр из асфальта. Ага, еще немного правее. Хорошо. Раздался чужой выстрел, а рядом со мной взметнулся фонтанчик земли. Я тут же сменил позицию. Мне сейчас крайне повезло. Причем проблема точности винтовок, судя по всему, не в отсутствии пристрелки. Дело в пулях. Они системные, а значит, игнорируют некоторые физические законы. Точнее, искажают их. Короче, можно забыть о точности, пока подобных свойств нет в самой винтовке. Следовательно, нужно действовать иначе, ручками. На случай, если первый снайпер очнется, сломал его винтовку и пистолет. Теперь он беззащитен и принести мне вред не сможет. Найти второго снайпера труда не составило. Все же он выдал себя, когда стрелял. Винтовка у него была точно такая же и с теми же патронами. А вот где сидит третий стрелок, мне до сих пор неизвестно. Возможно, он самый опытный, раз не стал выдавать себя. Значит, его стоит выманить. Каждый снайпер был вооружен пистолетом. Пули у них тоже являлись системными, что говорило о хорошей подготовке. Кронштадтские явно готовы противостоять игрокам. Тут стоит им поставить жирный плюс. Появившись рядом с морским волком, пальнул ему в ногу. Затем прострелил колено одному из игроков, тому, который еще не был ранен. Оба повалились на землю, и только после этого я ушел в пространственный шаг. Моя приманка сработала, и третий снайпер себя выдал, пытаясь подстрелить. Не получилось, и спустя пару секунд я был уже около него. Он, по всей видимости, понял, что случилось с его коллегами, поэтому с пистолетом крутился на месте в поисках меня. Вырубив его, разбил винтовку и раскрошил пистолет. Все, теперь можно идти на разговор. Думаю, после этого меня станут воспринимать всерьез, а не как желторотого юнца».